Название числовых великанов. Мы беседовали сейчас о миллионах. Прежде чем перейти к еще большим числовым гигантам, миллиардам, биллионам, триллионам и так далее, остановимся на их названиях. Слово «миллион» понимается всеми одинаково — тысяча тысяч. Но слова «биллион», «триллион» и так далее сравнительно не так давно придуманы и еще не получили единообразного значения. При финансовых расчетах и в житейском обиходе принято у нас называть «биллионом» тысячу миллионов, а триллионом — миллион миллионов. Но в книгах по астрономии и физике вы встречаете эти названия в другом значении. Биллион означает здесь не тысячу, а миллион миллионов. Триллион — миллион миллионов миллионов. Квадриллион — миллион миллионов миллионов миллионов и так далее. Короче говоря, в научных книгах каждое новое высшее наименование принято давать миллиону низших, а в финансовых расчетах и в обиходе — тысячи низших. Приведенная далее табличка наглядно показывает это различие. Вы видите, что физик или астроном называет биллионом то, что финансист называет триллионом. И так далее. Так что во избежание недоразумений следует наименование всегда сопровождать цифрами. Это, пожалуй, единственный случай в практике, когда обозначение суммы прописью не поясняет, а затемняет написанное цифрами. Вы видите также, что астрономы и физики гораздо экономнее пользуются новыми названиями, чем финансисты, которым, впрочем, нет основания особенно скупиться в этом отношении. Так как им почти не приходится иметь дело более чем с 12-значными числами, в науке же и 20-значные числа – нередкие гости. Надо заметить, впрочем, что обычные цифровые обозначения весьма больших чисел и их названия употребляются лишь в популярных книгах. В книгах же научных по физике и астрономии пользуются обыкновенно иным способом обозначения. Биллион обозначается 10 в 12 степени, триллион — 10 в 18 степени, 27 тысяч биллионов — 27 умноженное на 10 в 15 степени и так далее. При таком способе обозначения сберегается место. И кроме того, гораздо легче производить над числами различные действия по правилам, изучаемым в алгебре. Смотреть мою книгу «Занимательная алгебра», глава 1. В обиходе в финансовых расчетах квинтиллионы, в астрономии физики триллионы. Квадриллионы только в обиходе в финансовых расчетах триллионы, в астрономии физики биллионы. В обиходе в финансовых расчетах биллионы равно миллиарды. В астрономии физики миллиарды. В обиходе в финансовых расчетах миллионы, в астрономии физики также миллионы, в обиходе в финансовых расчетах тысячи, в астрономии и физике отсутствуют. В обиходе в финансовых расчетах единицы, в астрономии и физике отсутствуют.